Председатель поднял молоток и ударил в гонг. В аудитории постепенно восстановилась тишина. Судья глубоко вздохнул и продолжил допрос. «Осознаете ли вы, доктор Селдон, что говорите об империи, история которой насчитывает 12 тысячелетий, за плечами которой превратности судьбы многих и многих поколений?» «Осознаю. Мне известно как теперешнее состояние империи, так и ее прошлое. Не желая оскорбить кого-либо из присутствующих, скажу, что мне все это известно лучше, чем многим другим». «И вы предсказываете разрушение всей империи?» «Мое предсказание основано на математических расчетах. Здесь нет никаких личных суждений. Я и сам не рад, что все так складывается. Даже если предположить, что империя плоха на сегодняшний день, состояние анархии, которое неизбежно наступит в ней после распада, будет во много раз хуже. Именно с угрозой анархии и призван бороться мой проект. Падение империи, господа, катастрофа. И противостоять ей чрезвычайно трудно. Империей правит бюрократия, власть которой все более усиливается. Всякая инициатива снизу пресекается. Воздвигаются кастовые барьеры, задыхается научный поиск и прочее, прочее. Все это продолжается уже много веков, повторяю. Это слишком непостижимый и грандиозный процесс для того, чтобы его остановить. Но разве неизвестно всем и каждому, что именно сейчас империя сильна, как никогда? Впечатление обманчиво, господин судья. Гнилое дерево кажется нам сильным и здоровым, пока молния не расколет его пополам. Порывы грозового ветра в ветвях дерева империи уже слышны. Прислушайтесь, и вы услышите, как оно потрескивает. «Мы здесь не для того, мистер Селдон, чтобы выслушивать ваши...» «Империя исчезнет, и все блага, что были созданы за время ее существования, исчезнут вместе с ней. Знания, установленный порядок вещей, начнутся бесконечные межзвездные войны, заглохнет межпланетная торговля, уменьшится число людей, отдаленные миры утратят связи с центром галактики, и ничего с этим нельзя будет поделать». «Никогда?» «Психоистория, способная предсказать упадок, не умалчивает и о последующих мрачных временах. Империя, господа, как уже говорилось, продержится 12 тысяч лет, а период мрака и хаоса продлится не 12, а 30 тысячелетий. Потом появится вторая империя, но в промежутке между нашей цивилизацией и ее возникновением тысячи поколений проживут в хаосе. Вот с чем мы призваны бороться». «Но вы сами себе противоречите. Ранее вы сказали, что не можете препятствовать разрушению Трентера. То есть, по-видимому, и распаду, так называемому распаду империи тоже». «А я и не утверждаю, что мы способны противостоять упадку, но пока еще не поздно попытаться повлиять на продолжительность мрака и хаоса. Есть возможность, господа, свести ее к 1 тысячелетию взамен 30, если у моей группы будут условия для работы. Мы живем в очень нестабильное время. Огромную разрушительную массу событий нужно скорректировать немного, совсем немного, но и этого окажется достаточно, чтобы вычеркнуть 29 жутких тысячелетий из истории человечества». «И как вы предполагаете это осуществить?» «Путем спасения интеллекта. Знания не могут принадлежать отдельному человеку, даже тысячам людей. Когда рухнет социальный институт империи, знания разлетятся на миллионы осколков. Отдельные специалисты будут знать многое о немногом. Сами по себе они станут беспомощными, и знания исчезнут за одно поколение. Но если сейчас мы создадим банк данных всей суммы знаний человечества, они не будут утрачены никогда. Потомки будут строить свою деятельность на готовом фундаменте. Им не придется каждый раз открывать все заново. Одно тысячелетие вместо 30. Все это очень... 30 000 моих сотрудников с женами и детьми работают над подготовкой галактической энциклопедии. За свою жизнь им этой работы не закончить. Я сам не доживу до выхода первого тома. Но к тому времени, когда Трентер будет разрушен, работа будет завершена, и тома энциклопедии будут в каждой крупной библиотеке по всей галактике. Молоток председателя поднялся и опустился. Гарри Селдон сел на скамью подсудимых рядом с Гаалем, улыбнулся и шепнул. «Ну, как вам этот спектакль?» «Похоже, вы выиграли. Что же будет теперь?» «Прекратят процесс и постараются заключить со мной частное соглашение». «Откуда вы знаете?» «Если честно, не знаю, все зависит от председателя комитета. Но его я знаю много лет. Я пытался анализировать его деятельность, хотя психоисторическими методами это сделать трудновато. Тем не менее, есть надежда».